Глава 17. Лапша на ушах. Открыв дверь аудитории с номером 51, я сразу решила, что ошиблась. Но не могла комната для учебных занятий выглядеть как гостиная в довольно богатом доме. И все же на стоящих здесь диванах сидели ведьмочки-первокурсницы, что заставило меня повременить с выводами. «Проходи скорее», — проговорила невысокая, хрупкая на вид женщина лет 30. «Ты последняя, так что можем начать чуть раньше». Она была огненно-рыжей, зеленоглазой, как настоящая ведьма из сказок. На ней красовались длинная юбка темно-синего цвета и укороченный пиджак в тон. Зато взгляд мне показался глубоким и мудрым, что откровенно подкупало. «Мое имя — Шерлин Фрис», — представилась она, когда я села в самое дальнее кресло, а сама осталась стоять посреди комнаты, чтобы видеть всех собравшихся. «Вы можете звать меня профессор Фрис. Тем, кто отличится в учебе, разрешу называть просто по имени. Я куратор вашей группы и, главное, ваша наставница. Те, кто решит учиться 4 года, все это время проведут под моим руководством. Поверьте, мне есть чему вас научить». «То есть у нас будете преподавать только вы?» — спросила Летисия и почему-то бросила на меня быстрый взгляд. «Нет», — профессор Фрис улыбнулась. «Помимо узконаправленных дисциплин, таких как зельеварение, ритуаловедение, контроль дара и заклинания, у вас будут и другие, которые ведут другие преподаватели. Это физподготовка и основы боевых искусств, история, география, травоведение, руны, целительство и еще несколько, которые начнутся со второго семестра». Она сделала паузу, показывая, что закончила с ответом на вопрос, и сменила тему. «Сегодня нам с вами предстоит первое занятие по контролю дара. Проведем мы его не здесь, а на полигоне после обеда. Сейчас же я хочу просто познакомиться поближе со всеми вами, узнать, откуда вы, в каких семьях росли, как раскрывали в себе способности, каких успехов успели достигнуть. А для того, чтобы всем нам было проще познакомиться, предлагаю выпить чаю». И она сама поставила на невысокий столик поднос с чашками, чайником и несколькими пиалами печенья. Напиток разлила тоже сама, и он даже довольно приятно пах травами. Да только у меня мгновенно пропало всякое желание даже просто прикасаться к чашке. Мигом вспомнилось, как в поезде, после такого вот чаепития с двумя лордами, я смогла лишь доковылять до своего купе, а потом просто перестала управлять собственным телом. Нет уж, никаких сомнительных напитков, пока не научусь разбираться в том, что туда могли подмешать. Я заметила, что другие девочки тоже сомневаются и не спешат угощаться чаем. В них явно боролись два равных по силе чувства — желание понравиться куратору и боязнь нарваться на непонятное зелье. И все же трое выпили, причем довольно спокойно. Спустя минуту с ними ничего не случилось, и, видя это, напиток пригубили остальные. А вот я так и не решилась. Профессор делала вид, будто не замечает сомнений подопечных. Она заинтересованно слушала рассказ такой же рыжей девушки, как она сама. Ведьмочку звали Минта. Она с гордостью говорила, что приехала из столицы, где жила с самого рождения. Ее мать держала свою лавку с зельями в самом центре, и у нее даже закупал некоторые средства сам канцлер. Минта говорила с воодушевлением, а между фразами делала маленькие глоточки из чашки. В целом ничего в девушке не менялось. И только когда она вдруг начала рассказывать о том, что сама не раз помогала матери готовить зелье страсти для дам из публичного дома, я поняла, что за чай нам дали. Девочки одна за другой вместе с общей информацией о себе выкладывали куратору пикантные особенности своей жизни. И если бы она их не останавливала, переходя с вопросами к другой студентке, бедняжки точно раскрыли бы всю подноготную и свою, и родителей, и соседей, и подруг. А вот Летисия и Морис говорили с профессором Фрис сдержанно. Лишней информации не выдавали. Хотя я точно видела, как они пробовали чай. Скорее всего, они просто сделали вид, будто пьют. Находчиво. Жаль, я так не поступила. «Ну а ты, Магнолия, почему не пьешь? Не нравится мой чай?» — спросила куратор, одарив меня холодным взглядом, под которым захотелось поежиться. «Простите, не люблю напитки, в которых есть чабрец». Ответила я часть правды. «На лжи меня уже не поймаешь. И чем же тебе не угодила эта во всех отношениях прекрасная трава?» — спросила женщина. «Не нравится ее запах», — — пожала я плечами. «Хм», — бросила куратор, задумчивым видом пройдя по комнате. «Итого, у нас три ведьмы, которые верят в первую очередь себе. Не знаю, что двигало остальными. Глупость или желание выслужиться, но начальный зачет вы, красавицы, провалили». Девушки, непонимающе, переглянулись и уставились на отличившихся. Но если на Лити с Марис они смотрели вопросительно, то на меня — с раздражением. И вот урок, который вы должны усвоить на всю жизнь. В первую очередь нужно верить своей интуиции, — громко и решительно проговорила профессор Фрис. Даже человек, которого вы бесконечно уважаете, может подмешать вам что-то неприятное в напиток. Многие вещества нельзя определить ни на вкус, ни на запах. Но интуиция... Она подняла вверх указательный палец. «Всегда почует неладное». Отвечать ей никто не спешил. «Да и что тут скажешь? Она права». «А в чашках, между прочим, зелье моего авторства, которое я назвала «Длинный язык», — призналась наша куратор. «По сути, оно безвредно, но расслабляет и заставляет говорить все, о чем не спросят. Опытного интригана, может, и не проймет, но в приятельской беседе обязательно сработает. Тем...» «Кто сдаст зачет по зельеварению с первого раза на высший бал, дам рецептик». Не знаю, почему, но мне сразу же захотелось сдать этот самый зачет лучше всех и получить заветный рецепт. Для чего? Для Брана, конечно. Вот выпьет он чаю с зельем и сразу выложит мне все, что до этого скрывал. Правда, не успела я додумать эту мысль, как ей на смену пришла другая. Во-первых, он мне такого выверта не простит, а во-вторых, вряд ли вообще что-то расскажет, даже находясь под действием зелья. Слишком уж он скрытный. Отчитав подопечных, куратор продолжила занятие. Расспрашивать меня о том, откуда я приехала и как открылся дар, она не стала. Вместо этого решила рассказать о себе. Оказалось, что этой женщине уже 55 лет. А так молодо она выглядит благодаря зельям, сильному дару и постоянному взаимодействию с энергиями мира. Когда-то она сама училась в этой академии, закончила все 4 курса, 10 лет путешествовала по стране, а потом вернулась сюда. Поняла, что больше всего любит получать знания и делиться ими, потому видит свое призвание в преподавании и научной работе. «После обеда жду вас на третьем полигоне. Дорогу найдете», — сказала куратор, когда прозвучал сигнал об окончании занятия. «И не смейте опаздывать». К нам присоединится леди Сильва. Поверьте, в ваших интересах произвести на нее самое благоприятное впечатление. Девочки дружно заулыбались и воодушевленно закивали. А вот я не имела никакого понятия, кто такая эта самая леди Сильва. Хотела спросить у профессора, но та быстро куда-то ушла. А одногруппницы точно не станут со мной разговаривать. А если и ответят, то вряд ли скажут правду. В следующей лекции у нас стояла история, которую снова вел ректор. И на его занятии, как выяснилось, собралось несколько групп первокурсников. Но, к счастью, не вся толпа. Милайса в аудитории не было. Видимо, у нее по расписанию другое занятие. Ведьмочки сели все вместе, заняв 2 ряда в правой части аудитории. Я же принципиально направилась в противоположную сторону и выбрала пустой стол поближе к преподавательскому. Неудивительно, что никто и не подумал ко мне подсесть. Весь следующий час профессор Дилс рассказывал нам о зарождении магической науки, первых открытиях ученых-магов, даже упомянул легенду о великих стихиях и богах Айсе и Алсе, ведь считается, что как раз благодаря им люди получили магию, хотя я читала и несколько других теорий. В общем, лекция получилась интересной. Да и ректор оказался хорошим рассказчиком. Магам он дал задание написать работу по зарождению боевой магии, а нам с девочками — по легализации ведьм. На выполнение давалось 3 дня, а информацию стоило искать в библиотеке. И я даже порадовалась этому, а ведь теперь точно знала, чем буду заниматься вечером. Во время обеда в столовой собралось столько народу, что свободных мест попросту не осталось. Надеясь, что скоро освободится какой-нибудь столик, я все же выбрала на раздаче суп и тушёные овощи. Но когда взяла в руки свой поднос, оказалось, что студентов в зале стало еще больше. Я поискала взглядом Милайсу, но не нашла. Девочки из моей группы сдвинули 2 стола и разместились за ними все вместе. А когда заметили меня, дружно отвернулись. Сесть было решительно некуда, а народ все прибывал и прибывал. Когда я уже собралась отправиться к подоконнику и использовать его в качестве стола, передо мной неожиданно появился Бран. «Чего застыла, красавица?» — спросил он, мило мне улыбнувшись. «Мило? А он разве так умеет?» «Мест совсем не осталось», — ответила я, уже заподозрив, что это не Оникс, а тот, второй. «Идем со мной. У нас за столиком как раз один свободный стул», — предложил он и сразу добавил. «Не обижай меня отказом. Просто хочу немножко помочь тебе в первый учебный день. Сам помню, как был растерян, впервые увидев тут толпу на обеде». Он на самом деле был похож на Брана, как две капли воды. Даже нет, скорее, как зеркальное отражение. И это не могло быть простым совпадением. Никак. «Спасибо. Буду рада принять ваше предложение», — ответила я, решив, что это отличный шанс узнать о нем больше. Парень улыбнулся и кивнул в сторону, предлагая следовать за ним. И я пошла, посчитав его неожиданное приглашение настоящим везением. А вот только увидев, куда именно меня привел двойник Брана и кто уже сидит за его столом, я сразу поняла, что везением здесь и не пахнет. Даже хотела развернуться и уйти, но в последний момент все же передумала. Меня пригласили? Пригласили и даже попросили не обижать отказом. Да и глупо сбегать, когда сама согласилась. Значит, пойду до конца. «Доброго дня и приятного аппетита», — проговорила я, ставя поднос на стол рядом с подносом Тайриса. Парень был спокоен и улыбчив, и, по всей видимости, не представлял, какой сейчас разразится ураган. А в том, что он случится, я не сомневалась. Мне хватило одного разъяренного взгляда знакомой рыжей ведьмы, чтобы это понять. «Какого демона ты сюда села?» — прошипела Янлита, вперив в меня раздраженный взгляд. Судя по говору и полному неумению держать себя в руках, к аристократии рыжая не имела никакого отношения. Что ж, возможно, случись что-нибудь подобное еще хотя бы неделю назад, я бы действительно гордо удалилась. Но, видимо, общение с Браном и Алексис изрядно меня закалило. И теперь я не собиралась терпеть чужое неуважение, причем ничем не заслуженное. Потому молчать не стала. «Меня пригласили за этот столик», — ответила я, подарив Тайрису благодарную улыбку. Он кивнул, поддерживая мои слова. И это придало мне решимости. Я продолжила, обращаясь к нему и светловолосой девушке, сидевшей справа от меня. «Увы, мы не знакомы. И хоть этикетом запрещается воспитанной леди представляться первой, я все же нарушу этот пункт. Мое имя Магнолия Доулин. Поступила на первый курс ведического факультета. Я Тайрис», — сказал так похожий на Брана маг. Правда, улыбался он уже не так открыто. Видимо, реакция рыжей его все же озадачила. «А я Кайлисия», — сказала блондинка, заправив за уши довольно короткие по меркам империи волосы. «Тоже первокурсница, только поступила на целительский. Рада познакомиться». Она по-мужски протянула мне руку, которую я с удовольствием пожала. Правда, этот жест почему-то еще больше вывел из себя Янлиту. «Немедленно вставай и уматывай подальше», — процедила она, — «чтобы глаза мои тебя не видели». «Янли», — с нажимом проговорил Тайрис, — «ты слишком груба. Я позвал Магнолию за наш столик, потому что у нас остался свободный стол. Будь повежливее». Но она просто пропустила его слова мимо ушей, так и продолжая сверлить меня холодным злым взглядом, будто желая испепелить на месте. «Ты не расслышала?» — процедила она сквозь зубы. «Вставай и уходи, пока я тебя не прокляла». «А ты попробуй», — ответила я ей, ни капли не испугавшись. «Применение магии во вред запрещено». «Поверь, мне это простят», — ухмыльнулась она. «За нарушение ведьмовской иерархии и неподчинение старшей в любом ковене предусмотрено наказание. А сейчас я приказываю тебе уйти». «К твоему ковену я отношения не имею», — бросила я в ответ. «И вообще, Янлита, невежливо выяснять отношения во время трапезы, тем более портить этим аппетит окружающим». «Вот и не порть нам его своим присутствием», — бросила рыжая ведьма. «Поешь на подоконнике или на полу в уголочке, где изгоем самое место». «Янли, перестань», — возмутилась Кайлисия. «Ты ведешь себя глупо», — добавил Тайрис, глядя на свою девушку с откровенным осуждением. Янлита сжала пальцы в кулак. «Тай! Эта выскочка сегодня пыталась подорвать мой авторитет. Заявила, что, вопреки общему решению, будет водить дружбу с принцесской. Я запретила всем нашим общаться с этой отщепенкой. И вот теперь ты предлагаешь мне есть с ней за одним столом? Потом она снова повернулась ко мне, сделала жест рукой, будто отмахивалась от назойливой мухи и сказала: «Иди отсюда, а лучше сразу собирай манатки и вали из академии на все четыре стороны. А если не уйдешь сама, то я заставлю тебя это сделать. Выживу, вытравлю, как крысу». Во мне все сильнее нарастал гнев. Дар начал притягивать энергии окружающего пространства. Я поняла, что если сейчас не остановлю конфликт, то может случиться всплеск. Вот только встать и уйти я тоже не могла. Никак. «Меня пригласил Тайрис, а не ты», — ответила Янлити. «Если не нравится мое общество, уходи сама». Она не стала отвечать. Вместо этого растянула губы в злой, холодной улыбке, поднялась на ноги, взяла тарелку со своим супом и... молча вылила мне содержимое на голову. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я банально не успела хоть что-то предпринять. Просто сидела на стуле и чувствовала, как на плечи по волосам стекает теплая жидкость. Тело, да и сознание, сковала предательская растерянность. Да что говорить, мне никогда не приходилось бывать в подобной ситуации. Я не представляла, как теперь себя вести. Учитель этикета сказал бы, что нужно встать и гордо удалиться. Но я не желала поступать правильно, вдруг подумав. А что бы на моем месте сделала Алексис? Явно использовала бы одно из своих темных заклинаний. А если без магии, то... В следующее мгновение я взяла свою тарелку и резко выплеснула содержимое в ухмыляющееся довольное лицо рыжей гадины. Мой суп был еще горячий, поэтому Янлита вскрикнула и тут же начала тереть мигом покрасневшую кожу и глаза. Но даже это не заставило меня раскаяться. «Ты за это ответишь», — выкрикнула она, разлепив веки. За ее густо накрашенные ресницы зацепился укроп. На рыжих волосах повисла лапша, а в глазах стояла настоящая обжигающая ненависть. Мне бы испугаться собственного поступка и новой реакции рыжей, но я только холодно улыбнулась. «Отвечу. Но и ты ответишь», — заявила я, вставая. Потом поймала на себя откровенно ошарашенный взгляд Тайриса и добавила: «Спасибо за приглашение, но лучше бы мне никогда его не принимать». Дальше оставаться в столовой не было никакого смысла. Очистить себя с помощью магии я не могла, поэтому просто направилась на выход, а потом и в общежитие. До конца обеденного перерыва оставалось не больше 15 минут, а мне предстояло как-то успеть принять душ, переодеться и добежать до полигона, который я даже не представляла, где находится. Но времени на страдания нет, нужно действовать, иначе к моим нынешним проблемам добавятся новые, а их у меня и так уже выше крыши. И это только первый учебный день, который, между прочим, еще не закончился.